далее во славу Отечества. По проходу между рядами придворных, серьезный и смущенный, твердо, однако, чеканя шаг, прошествовали Самойлов и Вожжов. Приблизившись к Меньшикову, они замерли на вытяжку. Первым подошел Вожжов, бережно принял шпагу из рук князя, поцеловал ее почтительно и отступил, давая место товарищу. Иван также трепетно взял подарок и прикоснулся губами к холодной стали. Затем оба развернулись и удалились, демонстрируя отменную выправку. Оказавшись снова среди придворных, Самойлов нос к носу столкнулся с давешними французами, но не сразу узнал Мари. Так преобразило ее парадное дамское платье. Волосы же были убраны назад и уложены локонами, отчего лицо девушки стало еще более точеным и высокомерным. Мари милостиво одарила улыбкой своих спасителей. Ла Шанье лишь слегка кивнул им. Оба с любопытством рассматривали присутствующих. И со стороны подумать было нельзя, что они кого-то ищут. Но вот французы заметили в толпе Фалинелли, значительно переглянулись и направились к нему. Итальянец отвесил любезный поклон, однако весь словно подобрался. Видимо, сия компания была для него не слишком желанной. Первой заговорила Мари. «Вы по-прежнему надеетесь занять место русского трона в одиночку?» «А вы по-прежнему хотите этому помешать?» — подхватил насмешливый тон, уже вполне овладевший собой Фалинелли. «Мари обожает авантюры», — подал голос Ла Шанье. «Она просто неисправима. Но на этот раз вы ее обставили. Правда, там...» — он показал пальцем наверх. «Это так и не оценили. Вот предписание генерала ордена взыскать все средства». Француженка протянула Фалинелли какую-то бумагу, перевязанную красным шнуром. Тот принял ее и кивком дал понять, что разговор окончен. Тем временем Меньшиков зачитывал новый указ. «Кроме того, государыня жалует кортик, украшенный рубиновыми каменьями, французскому дворянину Ла Шанье в знак дружбы между нашими государствами». Пока означенный дворянин получал подарок со всеми церемониями, наш Иван не терял времени даром. Гордо сжимая в руке наградное оружие, он направился прямиком к своей цели, а именно к прелестной темноволосой девице, стоящей возле отца и сестры и не сводящей с него глаз. Варюша исполнилась радости, едва только заметила во дворце Самойлова. Когда же он был так выделен и поощрен светлейшим, восторгу ее не было предела. Сонечка тоже сияла, переглядываясь с сестрицей. Белозеров не выдержал и злобным шепотом одернул обеих. «Не пяльтесь вы так на солдатню эту! Прям срам, прости боже!» Но тут же расплылся в льстивой улыбке, обернувшегося к ним Меньшикову. «Упаси Господь показать князю недовольство. Неизвестно, как истолкует. Да что потом сделает?» Иван, между тем, оказался уже рядом и учтивым кивком головы приветствовал главу семейства. «Не имею чести быть знаком с вами, и вправду Бог миловал!» — попытался завершить разговор Белозеров. Но наш Ваня был не из робкого десятка и отступать не собирался. «Иван Самойлов», — представился он, вытянувшись в струнку. «Солдатик очередной!» — буркнул старик, но сестры тут же подхватили приветствие, делая книксон. «Варвара, Софья». «Этого было уж совсем не надобно». Белозеров решительно направился к выходу, уводя девиц чуть ли не за руку. «Однако пора нам. Самое интересное кончилось. Пойдем-ка домой, доченьки!» «Я все равно разыщу вас!» — крикнул им вслед в конец осмелевший Самойлов. «Приходите на ярмарку!» В награду Самойлову был брошен красноречивый взгляд, как бы говорящий. «Я рада знакомству, но вот папенька...» Девицы почти скрылись, а Иван, все глядя им вслед, вернулся к напарнику, который с удовольствием пользовал вино и фрукты, обнаруженные на изящном подносе. «Но ты видел? Ох, хороша!» «Кого?» — не сразу понял Вожжов. Потом посмотрел в ту же сторону и успел разглядеть уходивших Белозеровых. Они как раз остановились в конце залы, чтобы раскланяться с Фалинелли. «Не про тебя, птица сия!» — драгун протянул приятелю бокал. «Папаша — сущий дьявол, богат, сварлив и жаден. Нашему брату и думать нечего, глаз класть на его выводок». «А ты почем знаешь?» — вскинулся Самойлов. «Когда стояли на зимних квартирах в том году, насмотрелся... Он на силу, по приказу государыни, своих дочерей вывозит на ассамблеи». Иван обиженно хмыкнул, разом осушил бокал и потянулся за другим. Однако долго предаваться размышлениям и подстегивать вином воображение ему не позволили. Рядом неожиданно возникла группа важных придворных птиц со злополучными французами во главе. Самойлов хотел притвориться, что не замечает их, да не тут-то было. «Господа, а это те, кому мы обязаны своим спасением». неожиданно любезным тоном провозгласил Ля Шанье. Пришлось раскланяться. Хоть и не был Ваня искушен в дворцовой жизни, однако сановного господина приятной наружности узнал. То был лейб-хирург Иван Иванович Листок. Отец рассказывал о нем с большим уважением и как-то показал его мельком на том единственном приеме, куда взял с собой отрока сына для развития представлений о светском обхождении. Помнилось ему, как было радостно услышать, что молодого придворного тоже зовут Иваном. Отец, однако, тихонько возразил, что, дескать, никакой Листок не